Кибернетика и общество. Неврастенник назвал последнюю акцию ибанского начальства глупостью. «Даже младенцу было ясно, чем это кончится», — сказал он. Ученый с ним согласился. «Это сейчас кажется, что результат акции был очевиден заранее», — сказал он. «А возьмите те данные, которые имелись до совершения акции, и попробуйте рассчитать с ними наилучший вариант поведения». И ученый стал рассказывать о том, насколько трудными являются задачи управления обществом и принятия наилучших решений. В заключение он описал радужные перспективы, которые открываются на этот счет в связи с развитием и применением кибернетики. «Кибернетике в общественной жизни предстоит сыграть великую роль, поверьте мне», — закончил он свою в высшей степени квалифицированную речь. Но его подняли на смех. «Все это вздор», — сказал Болтун. «Пусть, например, группа А должна выработать линию поведения по отношению к Б. Абстрактно говоря, А стремится к наиболее выгодной для себя линии поведения. Но пусть группа А внутренне расчленена и сама состоит из разнородных лиц и групп лиц. Встает вопрос, а кто и как вырабатывает эту линию поведения? Это не научное совещание. Хотя научные совещания теперь могут служить образцом бестолковости, и мое противопоставление лишено смысла. Внутри А есть люди, группы людей и организации, которые существуют за счет того, что возникают проблемы взаимоотношения с Б. И рассматриваемая задача решается не как ученическая задача на отыскание оптимального варианта поведения, а как элемент в тех задачах, которые решают для себя упомянутые люди, группы и организации. Дело тут не в уме или в отсутствии оного, а в их реальных взаимоотношениях, не имеющих ничего общего с интеллектом. Можно применять машины, находящие наилучший вариант, как предложил ученый. Но это не меняет положение. Машины обслуживают люди. Материал для машин поставляют люди. Теперь арена, на которой разыгрывается наша задачка, несколько сместится. Все то же самое будет проигрываться в форме отбора и оценки сведений, поступающих в машину, а также в оценке ее результатов и в принятии решений. Возьмите, например, множество лиц, от которых зависит назначение претендента директором. В это множество входит некто А, который считает претендента наилучшим кандидатом, некто Б, который шепнул теоретику, что претендент хитрит, некто С, который пишет на претендента доносы во все инстанции, и так далее. Спрашивается, умно или глупо, дальновидно или близоруко это множество лиц? Эти понятия применимы лишь к социальной группе как к единому целому, как к индивиду. А тут социальной группы нет. Даже для группы из гениев возможны случаи, когда она совершает поступки, достойные идиотов. Чего же вы хотите от множества разнородных лиц, произвольно объединяемых для решения задачи, на которую им наплевать, в которой они не разбираются, о которой они даже не подозревают? Суть дела тут не в том, что они не могут принять умное с нашей точки зрения решение, а в том, что складывается система социальных отношений, вынуждающая принимать решения, которые кажутся глупыми даже с их собственной точки зрения.